Эпилог. Я кормила грудью своего сынульку, поглаживая его огненные волосики и заглядывая в уже сонно закрывающиеся белесые глаза. Надеюсь, что цвет глаз ему достался по наследству от папы. Играя с маленькой, но уже такой крепкой лапкой с небольшими коготочками, вспоминала последние пару лет, прошедших с того знаменательного дня, когда пало проклятие. Было столько шуму, суеты, а сколько родилось внеплановых, со смешанной магией незаконных отпрысков у многих дрия. За 700 лет они совсем отвыкли себе в чем-то отказывать. Вот и результат. Сплошные дуэли чести, призывы к повелителю женить очередного самца на великовозрастной доченьке, оказавшейся в известном положении. Зато численность дрия неуклонно росла, как и число законных браков. Повелитель слишком сильно родил за ответственность в жизни, поступках и чувствах, и его подданным волей-неволей приходилось перестраиваться и учиться жить по-новому, сдерживая свои животные порывы. Но, судя по поведению Шервиса, общего исправления мы еще долго ждать будем. Мои мысли прервали родные большие ладони, осторожно скользнувшие по моим обнаженным плечам. Нежно поглаживая, спустились к груди, у которой кормился маленький будущий повелитель из рода черных властелинов. Нынешний же, погладив пальцем нежный пушок на щеке сына, прильнул к моей спине, сильно наклоняясь надо мной, а лицом зарылся в волосы, лежащие на изгибе моей шеи. Слегка прикусив кожу, вызвал волну непередаваемо прекрасного удовольствия, а потом неожиданно для меня завладел уснувшим сыном и мягко прижал его к себе. Он смотрел на него с такой безоговорочной любовью и обожанием, что с их силой могла поспорить только любовь Терри ко мне, своей жене и матери его сына. Я больше чем уверена, что меня он любит больше всего на свете, и, несмотря на дичайший материнский инстинкт и любовь к своему, пока единственному ребенку, понимала, что также люблю Терри больше всего на свете. Это было жутко и в то же время понятно. Нам двоим, потому что мы единое целое, и разделить нас нельзя. Зато наша любовь к ребенку превосходила все мыслимые пределы, и, как заявлял Шервис, ему придется в скором времени взять воспитание нашего сына на себя, иначе мы его испортим своей опекой, заботой и любовью. Настоящему мужчине нужна дисциплина. В ответ неизменно иронично отвечала, что тогда понимаю, почему он так и не стал настоящим мужчиной. Потому что его лично дисциплине так и не научили. А моему ребенку важнее всего научиться любить и быть любимым, чтобы иметь возможность разделить ее на двоих и подарить жизнь другому. Конец книги.